вышло ужасно. Ничего не вышло. Час близок. Он разрушит все наши планы, брат. Я не ожидал таких результатов. Все результаты для тебя оказываются неожиданными. Ты некомпетентен, 696. Замолчите оба. У нас есть еще шанс войти. Ключевая фигура вернулась, но теперь это проблема, а не решение. Нужно отключить его. Он станет рукой. Он уже почти сделал это. Мы дадим себе еще один шанс. У меня есть метод. Ой, все, хватит этого балагана. Мне нужен вестник. Чучело, явись. Я снимаю маску. Я из родни Болда, совладелец Дола Бондаря, хранитель последнего ключа. Я временно освобождаю его от гнета клятвы, так как это угрожает целостности Дола. А ну кыш отсюда, пыль! Акт 2. Мой внутренний покой был таким же, как обычно. Темно-красные шторы, инъекционное кресло, тьма сверху и снизу. С одним лишь отличием. Сейчас кресел было 2. Давно мы с вами не виделись. Да, с самого завода. Человек в красных очках сидел напротив меня. Он еще не кончился. Кто? Завод. Он щелкнул пальцами, и я закурил. От яркого огонька папиросы все вокруг залил тусклый свет. Мне нужно назад. Я тут же вскочил. Папироса осталась висеть в воздухе, медленно и невесомо покачиваясь. Там сейчас случится... Нет никакого ни там, ни сейчас. И ничего уже не случилось. Сядьте. Наша беседа будет емкой, важной и ключевой. Он снова щелкнул пальцами, и свет погас. В полной темноте что-то змеистое оплело летавшую в воздухе тлеющую папиросу и притянуло к нему. Когда он затянулся, я увидел отблески пламени на его красных стеклах. Я выпустил дым. «Неплохая книга, да?» — спросил он и поглядел вверх. Во тьме, помимо его лица, освещенного папиросным огоньком, возникли часы. У них было 2 часовых стрелки, и обе шли к полуночи. Одна по часовой, а другая против. Люблю ее. Стрелки тут же превратились в книгу, почти закрытую на полуночи. Когда-то она была открыта на без 15:03. В ней есть 2 великолепные истории. Одна написана сначала, а другая с конца. Но скоро, боюсь, книгу украдут. Если, конечно, вы не вспомните нужные слова, послав за ними вестника смерти. Я должен идти, как и часы. Знаете, они прозвали меня мастером сов. Словно бы потеряли букву. Что вы назовете в ответ на задачку по математике? Раньше вы не скатывались до предсказаний. Он затянулся, а я опять выдохнул дым. Не было никогда никакого раньше. А знаете, вы вызываете у меня неподдельное восхищение, друг мой. Вы должны двигаться по прямой и только по прямой, шаг за шагом. Может быть, лишь слегка отклоняясь от курса, чтобы кого-нибудь убить. Однако вы носитесь куда захотите, ломаете всю систему. И в финале все же приходите именно туда, куда нужно. Если бы я верил в удачу, то я бы назвал вас счастливчиком. Что там случилось на заводе? Я поспешил. Оказывается, всему свое время. Вы достигли там точки невозврата. И тем не менее, в своей обычной манере сбежали и смогли таки вернуться. Я был зол на вас тогда за этот побег и на нее. Но сейчас я понимаю, что если бы все вышло так, как велел вам сделать я, то было бы куда хуже. Он подался вперед и оказался со мной почти лицом к лицу. В непроглядной тьме я видел лишь папиросу и блеск его стекол. Вы уже ощутили эффект на себе. И как вам? Кого? Дикуны. Эффект касания их сознания. Да, это был слабый эффект, имитация, пробник. Но вы видели, да? В ее голове ключ к любому сознанию. Почти что так. И с ее помощью Войцех вас с легкостью взломал. Но лишь потому, что вы были лишены воли. Да и то вашего характера хватило, чтобы обскакать его, обвести, обмануть. Вытяжка из мозга сестер позволяет калибровать разум? Да, это так. Но это не так. Далеко не единственная ее функция. Он все наклонялся и наклонялся ко мне, словно то желая поцеловать, то прижаться ко мне лбом. Вы ощутили всю ее мощь на себе. Изгнали зачатки безумия. Но, к сожалению, чтобы окончательно избавиться от темноты, этого маловато. И когда я, наконец, отстранился, чтобы видеть хоть что-то, кроме его красных стекол, оказалось, что очки надеты уже на мне. А сам я стою перед зеркалом. Вот оно что. Оно есть и в вас, и во мне. Это та болезнь, о которой вы рассказывали и от которой хотели избавиться. Именно так. Полина Ильеса. Запомните. Вот теперь название нашего лекарства. Чтобы избавиться от Нилфа-Днопа. Окончательно? Это побочный, но необходимый эффект. Я защитил вас. Помните, когда вы решили послушать историю? Я спас вас. Не повторяйте подобных ошибок. Любопытство иногда в самом деле губит котов. У меня есть кресло в зеленом доме. Яков его уже собрал, думаю. Кресло – это скальпель. А вам нужна терапия. Вы же хотите не избавиться от вашей силы, а получить над ней власть. Контроль, друг мой, контроль. Вы должны взять контроль, а не лишиться его. Он вышел из-за зеркала, и оказалось, что все это время я смотрел сквозь пустой дверной проем. К несчастью, вашим благородством вы поселили его столь глубоко во всей ткани повествования, что окончательно от него избавиться уже, боюсь, невозможно. Его частичка осталась в звукле. С этим придется жить. Но это можно подавлять. Я ничего не понимаю. А никто ничего не понимает, запомните. Это, кстати, ключ к носителю ключа. Любите музыку? Мы вновь были в моем личном покое. Но сейчас здесь стоял столик с большим катушечником на нем. Открытый дверной проем обзавелся дверью, правда без ручки. Человек в красных очках засунул руку по локоть в катушечник, хотя для нее там явно не было места, и чем-то щелкнул. Изнутри донеслось шипение. Тут бы пробежаться глазами стоило, но я не умею. Наконец из механизма послышалась музыка. А, вот оно. Мы закрыты. Ах, что же вы делаете? Гадость. Но я не об этом. Всю эту историю и правда невозможно понять. Ее можно лишь ощутить. Уловить гармонию. Вы пытаетесь читать, видеть, а нужно слышать. Музыка – уникальный способ сообщения информации, равный которому нет. Текст, голос, цвет – это все некие факты, объективная данность. Они обладают буквальностью. Ну а музыка с ее гармонией, наоборот – исключительно трактуемо вами. переживаема. В ней нет фактов, лишь ощущения. Все, что происходит, нужно ощутить. И вы тут же начнете получать сотни ответов. Это мне не подходит. Я встал с кресла, в котором оказался сидящим лишь секунду назад. Я хочу искать вопросы и задавать ответы. Поясните. Обычно человек задает вопросы и ищет ответ. Он уже находится в ведомом положении. Я же хочу иначе. Я хочу находить вещи, что не ясны, и самому давать им определения и константы. Он шагнул ближе и положил мне руку на плечо. Вы ушли куда дальше, чем я мог и надеяться. Вы все делаете верно, друг мой. Совсем не так, как нужно. Абсолютно не так. Но полностью верно. Вы величайший из парадоксов. Я же сделал шаг назад. Мне нужно увидеть вас лично, вживую, снова. Вам нужно? Или вы хотите этого? Хочу. Именно. Но только после того, как ваше сознание опять станет только вашим. Пока что риск слишком велик. Увидимся в могильнике. Однако, перед тем, как я закричу, позвольте узнать. Там, с Людвигом и Пастью, там что-то случилось, но вы кое-что поняли, осознали. Что это было? Я улыбнулся, и весь мой покой вновь стал моим, без катушечника и с одним креслом. Лишь дверь осталась. О, я боюсь, у меня должны быть и свои секреты. Как в столице без них? Могу лишь сказать, что я уловил, кто та персона, что тянет за ниточки в этой игре. Ни больше, ни меньше. Что ж, верните себя, и мы поужинаем в склепе, обсудив все с глазу на глаз. Можно ли считать это приглашением на свидание? Удачи вам. И он развернулся, чтобы уйти. Ах, да. Не делайте этого, если вы хотите стать, как я, не надо клетка. Тебе было сказано, отойди. Он схватил меня и бросил в дверной проем. Дверь разлетелась в щепки, и куски дерева мгновенно превратились в пузыри. Часть 84. Я очнулся на койке. Это было обычно. Вокруг меня в полумгле сидела вся компания моих неожиданных спасителей. Это необычно. Все живые. Вацлав, собака, Мея, Расти, Злата и даже неизвестный древний коллектор. Это радостно. Я приподнялся на локте. Так, это немного неловко. И без особого удивления обнаружил, что я абсолютно голый. И что вы? Много нового увидели? Мне никто не ответил. Они, казалось, спали. Я начал вставать, и тогда все пятеро наклонились ко мне. Твою мать! Их лиц не было. Это были пустые, безликие, с натянутой на череп кожей головы. Они двигались все ближе и ближе, а затем выбросили вперед руки и пальцем указали куда-то мне за спину. Я боялся обернуться. Не хотел поворачиваться к их пустым лицам затылком. И в наступившей тишине, которую нарушало только мое дыхание, я услышал сзади себя булькающий, наползающий и всеобъемлющий звук. Так, ясно. Теперь расскажите нам, что произошло дальше, после гибели ведьмы. На этот раз я очнулся по-настоящему. Конечно, голый и в ванной. Я лежал, чувствуя себя полностью расслабленным и бесконечно уставшим. В темном помещении, точно таком же, в котором только что был окружен безликими существами. Но на этот раз в полутьме я увидел только одну фигуру. Под тусклой лампой, на фоне металлических стеллажей и бетонной стены, сидел никто иной, как Пим, одетый в костюм того самого древнего коллектора. Держа в руках блокнот, он, не глядя на меня, судя по всему, проводил депривационный допрос. Повторяю четко. Расскажите нам, что произошло дальше, после гибели ведьмы. Я вылез из этой ванны и начистил наглую физиономию, что допрашивало меня, пока я был без сознания, без моего дозволения. Что? Пим оторвал взгляд от блокнота и удивленно уставился на меня, а затем расплылся в какой-то очень чуждой улыбке. Ох ты, очнулись. Вечно все не так, как надо. Что там случилось? Что произошло? Спросил я, сев в воде. Вокруг было очень холодно, и вылазить из теплой и приятно пахнущей расслабляющими солями воды не хотелось. Вдобавок комната была ужасно грязной и напоминала какой-то склад. Я кого-нибудь убил? Никого, к несчастью. Вы не помните? Ваш разум с завидным постоянством использует амнезитивный механизм в качестве защитной системы. Любопытно, почему? Так, что было? Что сейчас происходит? И где моя одежда и вещи? Пим, показушно вздохнув, закрыл блокнот и положил ногу на ногу. Ладно, вы взбесились. Шеф, опусти ты пушку! Бригадир, хватит! Затем, еле держа себя в руках, стали метаться и бросились к девушке, Соломее. Чего? Назад! Чего ты делаешь? Отвали! Мея, верь мне. Все будет... Дай мне... Не прямо же здесь! Вы использовали свои парамистические способности, которые назвали красным талантом, и сгребли с девчонки ее личину на себя. Что за дрянь? Расти, сделайте что-нибудь. А где же ваша хваленная маскулинность? Не мешайте! Не подходите! План был неплох, как я понял. В духе старой доброй школы экспериментеров. Тыкни в дырку, где интересно, запиши результаты, намажь кремом и повтори. Но не вышло. Фитц, что за... Мея, не смотри на меня! С ваших слов, во время транса, те, чью личину вы надеваете на себя, должны заснуть. Так было с неким Лясом и господином Пастью. Если же вы сами видите того, в кого переоделись, то разум начинает трещать. Я не помнил ровным счетом ничего из случившегося, и мне это не нравилось. Не скажу, что такое было в новинку, но уже порядочно успело утомить. Я остановился Меей, но так как она не засыпала, все начинало разваливаться. Да, у меня же уже было так с Уга. Стоило подумать. Но ведь я, сказал я, и все-таки выбрался из ванны. Я пытался фокусироваться на Злате, да? Глаза мои, привыкнув к свету, наткнулись на очертания какой-то одежды, висевшей на стуле неподалеку. И я шагнул к ней. Да, сия корпулентная дамочка была центром вашего внимания каждый раз, когда вы пытались снять личину с Соломеи. Ее же по итогу вы и выбрали своей жертвой. Почти мозги вдребезги, знаете ли. Не выходит! Не выходит! Назад, отойдите назад! Но почему меня никто не остановил? Пытались. Сначала господин Собака. Собака, взять его! А ну отдай! Бригадир задолбал! Но вы дали ему отпор. Или хохотальник. Я даже не знаю. Пим и звучал, и выглядел жутковато. Вроде и голос тот же, и внешний вид не сильно отличается от обычного, но его мимика была как будто машинной, словно совершенного, но все-таки аниматрона обтянули человеческой кожей. Рот его улыбался, а вот глаза были совсем невеселыми. Арясти, Мея. Господин Девлин так себе боец. А Мею ваши эскапады с лицедейством подкосили практически до бессознания. Впрочем, когда стало ясно, что все эти опыты с попыткой сбросить проклятие и интрузии успехом не увенчаются, пришлось вступить в игру мне. Одевайтесь. Одежда эта оказалась не моя. Но за неимением альтернативы мне пришлось натянуть на себя какой-то темно-серый комбинезон с рукавами, едва доходящими до локтя. И только просунув руку в этот короткий рукав, я ощутил что-то жуткое и до ужаса знакомое. Что это? На мне был поводок. Почти такой же, как на каторге. Попроще и полегче, но сути это не меняло. Неважно. Это временная мера, как и уродливые шмотки. Нет, стоп. Где мы? Я закрыл глаза и, чувствуя, как по спине бежит холодок, с помощью теней попробовал понять, где мы. Стены, бетон, давление. Я ловил нити города, его дыхание. Слушал ритм, как уже до этого не раз делал, правда, неосознанно. Мы в том месте, где второе кольцо уходило в застенки. В какой-то промышленной секции пятого радиуса. Никто. У вас есть сутки. Сутки? Уже значительно меньше. 14 часов. Из них мы еще некоторое время проведем здесь и в транспортном узле. Я оглядел поводок и комбинезон, а затем взглянул на Пима. У него не было ни того, ни другого. Сказать, что меня охватила тревога или беспокойство, означает не сказать ничего. А что... что с вами? Почему вы так высокопарно говорите? Такова моя природа и воспитание, любезный. Но где все эти жопные шутки и говно? Так, давайте повежливее. Нет, стоп, где старый добрый, ну ладно, не очень добрый Пим с его бранью и вонью? Какая тебе вонь, степная рожа, радуйся этикету. Это, сука, культурный код. Выпалил он как-то неровно, дерганно и осекся. Лицо его опять было похожим на кукольное. Простите, противоречивая двойственность. Пришлось снять с себя ту мерзкую личину, что долгое время защищала меня. Но все эти детали вас не очень касаются. Он убрал блокнот и закурил. Я ощутил, как к мокрым ногам прилипла пыль и бетонная крошка. И стал искать глазами на полу какие-нибудь ботинки. И почему у меня есть сутки? Я могу снять с вас бремя клятвы на очень краткий срок, и то при невероятном усилии и жертвах. Вы стали тем, кем вы были раньше, до Пима. Стали, перестали. Исполнителю в рот с... Так, эта дискуссия несущественна. Он нахмурился и явно дал понять, что продолжать тему не намерен. Ага, как же. О, наконец-то. К некоторому замешательству я нашел таки собственные сапоги. Хотя ничего другого из моих вещей в темноте не лежало. На левом сбоку была приделана бирка «Дозволено». Хм, да где мы? Комната эта, судя по всему, была весьма внушительных размеров, а посещалась редко. Здесь всюду были стеллажи, шкафы и ящики. Ни выхода в темных ее глубинах, ничего-то еще любопытного разглядеть мне так и не удалось. Вы просто сами не знаете, что случилось, вот и все. Нет, отнюдь. Я как раз весьма осведомлен. Сказал Пим, улыбаясь той улыбкой, которую цепляет на лицо человек вежливый и спокойный, чтобы обойти конфликт по самой кромке. Совсем на него не похоже. Болтаете мне тут. Никто ничего не знает. У всех событий нет ни связи, ни логики, только... только чистая случайность. Вы заблуждаетесь, любезный. Фальшивая улыбка Пима стала совсем нервной. Я же, вытащив из темноты какой-то металлический ящик с инструментами, ругаясь, уселся на него. Да, заблуждаюсь. И вы заблуждаетесь, и все остальные. Понимали бы вы, что происходит, не сидели бы и не пытались меня неумело допрашивать под гипнозом. Да ты, сучок, совсем попутал мухи тебе в ухе. Пим вскочил, и блокнот, лежащий у него на коленях, отлетел так, что упал в ванную. Если я говорю, что знаю, значит знаю, рвать твою мать. Я ради тебя, степной понос, лучший в мире маскалад снял. И теперь визитер меня найдет в полночь и кишки мне из моей же жопы вынет. И ходить мне так минимум, пока ты до девки этой коматозной и увечной не доползешь. А за это время та слепая гнида с влагалищем на все хлебалище на меня столько своих медных тюльпанов посадит, что я ими покроюсь сильнее, чем экземой. «Ха, работает», — сказал я и с улыбкой натянул один сапог. «Что?» А затем встал и, поставив другую ногу на ящик, стал натягивать второй. «Что работает?» Пиму было будто очень не по себе. Он буквально был сам не свой. Двойственность восприятия. Вы сейчас весь во внутренних противоречиях, у вас слом личности. Никаких ответов напрямую вы не дадите, но стоит начать противоречия использовать против вас самого, и... Все как на ладони. Сказал я, натянул второй сапог и случайно уронил на бок ящик с инструментами. Проклятье. Поставьте, как было. Да, сейчас. В общем, у каждого есть свои ниточки, и я нащупал вашу. По крайней мере, на время. Хм, весьма впечатляюще. А вы неплохо натаскали вашего степняка, господин Девлин. Сказал Пим куда-то во тьму, и из глубины темного помещения появился Расти. Даже не знаю, радоваться или грустить. Вы тут все это время сидите? Два древних в полутьме смотрят на степняка в ванной? Это что-то жуткое. И весьма банальное с точки зрения пороков развлечения. Банальное. Пим, против знакомой мне манеры, опять сказал это как-то натужно и неестественно. «Слушайте, что с ним?» – спросил я, обращаясь к Расти, но Пим в ту же секунду озлобился. «Потрудитесь не говорить обо мне в третьем лице». «Ой, ладно, давайте покурим». Расти сел на край ванны и закурил небольшую трубку, а меня и Пима угостил хрустальным стеблем. «Мы все избегали того, что предсказал нам Нед, разными способами. Я прикидываюсь жалким ломбарщиком, а Гюст полностью углубившись в работу, а этот... ну, совершил социальное самоубийство». «И как? Помогло?» «А Гюсту нет. После Энгла он понял, что началось, и пытался бежать с помощью голубого. Но погиб совершенно нелепой случайностью». «Я проводил их до третьего кольца, однако там... в общем, все умерли». «Я же в мой час умудрился убежать. Чудом каким-то. А его время и вовсе еще не пришло». «И не пришло бы вообще, если бы не вся эта ерунда под менталиком. Знаете, пару часов назад я думал, что совершаю доброе и благородное дело. Сейчас я бы и пальцем ради вас не шевельнул». «Но ведь шевельнули. Поставили себя под смертельный риск, Пим. Почему?» «Ну, скажем так, вы были нам нужны с коллегой живым. Плюс Растиньяк Эмиль вложил в вашу персону столько труда, что жалко было бы потерять». Пим врал. И то ли из-за странных изменений в его личности, то ли из-за долгого общения с Девлином, я увидел его обман легко, будто поймал за руку воришку. Ага. Или что больше похоже на правду, вас так впечатлило, что я отдал вам пятно, что не потребовал ничего взамен и что до последнего пытался сохранить жизнь своим друзьям, что вы не могли поступить иначе. Это называется благородство. Хватит. Пим вновь вскочил и стал ходить вокруг нас. Да, я видал хороших людей. И получше вас. Но вы позволили мальчику бежать и... Короче, я дал слово. И я его держу. Какая щедрость. А у вас с коллегой разный подход к обещаниям и их исполнению, как я погляжу. Если бы ты, кретин однорукий, не давал ненужных обещаний в нашем кабаке, то ничего бы этого не было. Эй, полегче. Я купил кота в мешке и потом продал такого же. Так выходит, что теперь вы не старина Пим? Как же вас тогда величать? Никак, не надо его величать. Есть вероятность, что его социальный камуфляж удастся нацепить снова, как только ваша, Фитц, клятва будет исполнена. Хватит и пятка упоминаний его личности, чтобы подписать ему приговор. Чем меньше прозвучит или будет написано его имя, тем больше шансов этому господину не откиснуть в край. Растиньяк, что за слова? Слушайте, а где все остальные сейчас? Мия, собака и Злата. В местном аналоге лазарета. Ну, за дверью в конце коридора. Расти кивнул куда-то во тьму, откуда сам появился. Собака их охраняет. Он стал какой-то уж очень нервный. Обе девушки отдыхают. Злата все еще страдает от опытов Войцеха, а Мия от ваших. Впрочем, барышни целый час проболтали о том, о сём, пока мы добирались сюда. И нас никто не схватил? Ну... в общем... думаем, в ближайшее время зона вокруг менталика безопасна. Сонница. Случилась сонница, да? Именно. И она расползается. Мы бежали буквально по границе. Я и Растиньяк воспользовались советом Вацлава, отключили сознание. Сам Вацлав с удовольствием вырубил себя сильнейшим обезболивающим. Так, я должен их увидеть. Стойте, Фитц! Нет, еще сутки не работает. Да, да жопу тебе в жопу. Неэлегантно. Да, хватка теряется быстро. Я, из-за комбинезона и поводка чувствуя себя нелепо и тревожно, вышел из двери и оказался в бетонном широком коридоре. В пол было углублено два ряда рельс, по которым могли кататься небольшие тележки вагонеточного типа. Тут было темно и пыльно, однако воздух был очень чистый. Пожалуй, один из самых чистых на моей памяти, без каких-либо гадких химических ноток. В конце этого длинного темного бетонного коридора, где сходились еще два таких же прохода с рельсами, и правда обнаружилась дверь с надписью «Лазарет». Она выглядела жутковато. Со всех трех сторон к ней вели кровавые следы. Кровь уже свернулась, и при моем приближении я увидел мышей, что откусывали ее запекшиеся кусочки и, прыгая, убегали куда-то вдоль стены. «Что это вообще за дыра?» – спросил я сам себя, но тут же услышал слева голос. «А ну шагай! Можно только до лечебки и назад!» В полутьме коридора стоял рослый горняк, судя по всему, что-то типа охранника. Я кивнул ему, не особо понимая, что он тут может охранять, но пошел туда, куда он мне велел. На ощупь бетон напоминал застенки. Но по моим глубинным ощущениям ритма города, мы еще не были внутри стены, находясь во втором кольце. Медпомещение тоже было большим, тоже неосвещенным и тоже очень запущенным. Складывалось такое ощущение, что им пользовались очень часто, но не считали нужным держать в чистоте. «Шеф!» Собака, сидящий внутри, неподалеку от входа, тут же встал, когда я, открыв одну из створок дверей лазарета, вошел внутрь. «Ты как?» «Обижен. Но... бывает». Он протянул мне руку, и я пожал ее. За ним на дешевых кроватях лежали трое – Злата, Мея и Вацлав. Над койкой каждого светила тусклая газовая лампа. Остальное помещение лазарета было не освещено, однако по звуку стало ясно, что кто-то во тьме все равно есть. Несколько стоящих вдалеке коек поскрипывали, будто кто-то ворочался, не находя себе места. Справа от нас в углу сидел еще один охранник-горняк, бессовестно спавший. «Слушай, а где наши шмотки?» Я оглядел собаку и увидел, что у него собственная одежда осталась, как и у Вацлава. А вот Мея и Злата обе были в таких же нелепых комбинезонах. «Их забрали, но отдадут позже. Все вроде в норме». «Как они?» «Мея спит, Злата тоже, но как-то тревожно. Вацлав, ему вынули пулю и вкололи регенку, но ты его едва не убил». «Я не хотел». «В курсе. Мне сообщили. В общем, он пока в отключке». Собака всегда был хмур и немногословен, даже когда был весел и болтлив. Но сейчас его поведение и настроение было чуждым. Я ощутил с ним какое-то родство с первых же дней на каторге. А сейчас видел перед собой совершенно иного человека. Казалось, от его напряжения воздух становился плотнее. «Ты... с тобой что-то не так?» «Да. Садись». И он, подвинув мне складной стул, сел рядом и тихо, четко и по делу, как всегда умел, рассказал о своих злоключениях с того самого момента, как мы виделись с ним в последний раз. «Итогом Януш сообщил, что ответы есть в лаборатории Оранжевого. Это, видимо, тот тип, с которым мы тогда месились. Ну, его очки еще Мея таскает». «Да, это он». «Я знаю, где изымательский штаб. Мы можем туда войти. Затем мне нужно будет починиться и показаться Камиле». «А я-то думал, что Войнич редкостная сука». «Подтверждений нет. Опровержений пока тоже». Он закатал рукава и посмотрел на свои руки. Лишь сейчас я увидел, что у него целых два поводка. Абсолютно разного фасона. Один такой же, как надели на меня, а заодно и всех не древних из нашей команды. А второй – реактивный датчик интоксикации от Камилы Войнич. «В общем, вот. Я говорил тебе, что у меня будет спецмиссия для бригадира на повышение лояльности. Сейчас, когда Лаэлина нет, это очень актуально». Он усмехнулся, но улыбка его тоже была чужой. «Да что такое? Все совершенно поменялись до неузнаваемости». «Понял. Кстати, если что, тот дом, который ты искал, это... Ну, это типа мой дом. Да, я слышал. Злата рассказывала мне. Как я говорил, все мы тут связаны. Все это части одной большой истории. Может, если я войду внутрь, меня стукнет по башке и... Что? Ну, как с тобой бывает. Бац, видение, вспышки прошлого. И вот я уже помню, что со мной случилось. Короче, мне нужен напарник. Либо в поход к изымателям, либо в зеленый дом. Запиши. А какой твой план? Мой? Ну... Я поднялся и шагнул к кроватям. Ненадолго задержавшись у койки с Меей, я взглянул на ее лицо. Как всегда, очень красивое, вздорное даже во время сна. Я практически телом ощутил, какая же она сейчас теплая под этим дешевым холщовым одеялом. Вдобавок ко всему, в тот же момент Мея, будто чувствуя мой взгляд, заулыбалась во сне и свернулась клубочком, издав какой-то смешной пищащий звук. Да, так вот. Затем я шагнул было к Злате, но собака схватил меня за руку. Стоять! Не шагу ближе! Эй, ты чего? Мне было больно. Его пальцы глубоко впились в мышцу. Фух, не знаю. Какая-то острая у меня реакция на Злату. Особенно после того, как ты ей чуть башку не снес. Будто я должен вокруг нее ходить и никого не пускать. При учете, что ты ее даже не знаешь толком? Именно. И я очень на тебя зол, шеф. Чего это? Ты должен был стрелять в меня. Ты больной? Нет, я как раз здоровый. Я бы прикинулся убитым, и меня бы сильно не покромсало. Я бы стрелял в голову собака бронебойным патроном. Ты бы прикинулся убитым очень натурально. Он насупился и издал звук, похожий на смесь рычания и сопения. Так он делал редко, в минуты очень сильного раздражения. Еще на каторге я назвал это злобным сопом. Эй, ты ведь не сочтешь это за какую там вторую ошибку? Нет. Но на будущее ты знаешь, кем нужно жертвовать. Эй. Я шагнул к нему, но он вытянул руку, пытаясь меня остановить. Стой! Да не буду я стоять, я схватил его за плечи. Человек передо мной был почти чужим. И меня это, признаться, напугало куда больше, чем 5 силуэтов без лиц или непонятный поводок на руке. Я не жертвую своими людьми, это точно, никем. Тогда, в низовье, когда я согласился отдать мясо, как последняя сволочь, ты мне очень многое объяснил. И да, у меня из-за этого куча проблем. Но я хотя бы от этого не чувствую себя последней гнидой, как все эти остальные сраные шахматисты. Думаю, не сильно-то они переживают. О, отнюдь. Они просто находят себе много разных оправданий. Поверь мне, у каждого из них внутри все сгнило давно. Я отошел. Так, ты... Ты охранять тут будешь? Да. Тогда я вновь шагнул к койке, на которой спала Мея. Как она? Я как-то... соскучился, сказал я, поправив ее волосы. Нормально. Плохо шутит, хорошо ест, воспринимает мир как написанное произведение. И... О. Собака замялся, а потом, вздрогнув, спросил тверже. Еще, шеф. Как ты относишься к Мее? У тебя чувства к ней есть? Что? Ответил я, легонько коснувшись подушечкой пальца кончика острого носа Меи. И отошел. Ну ты ее любишь? Я? Удивившись вопросу, я замер. Захотелось закурить, но никаких моих вещей у меня с собой не было. Это в очередной раз заставило меня нервничать. Я инвентарь терять не люблю. Слушай, это... Я не знаю, у меня небогатый опыт. Я никогда не любил никого, кроме воображаемой мертвой женщины, которая стала огромной механической паучихой и пыталась съесть мое сознание. Но все подмечали некие моменты. Слушай, я единственный, кто не спал с ней на каторге. Именно. Тоже довод, кстати. Жуть какая. Не знаю. Я... Я смущаюсь. Да, она мне очень симпатична. С ней весело и... Так уж вышло, ты уж прости, но она пока была моим самым частым компаньоном. Без обид. И ты прости. Но Мея, кажется, вбила себе в голову... влюбилась в меня. Полагаю, нелепый любовный треугольник нам не нужен. Вот и говорю. Я слегка обомлел, признаться. Треугольником это можно было бы назвать, если бы ты вдобавок ко всему меня любил. Собака улыбнулся. Ох, как я рад, что теперь могу открыто признаться в своих чувствах. Иди же ко мне, мой сладкий бригадир. И он шагнул ко мне с объятием, вытягивая губы. Эй, ты чего? И он, заключив его в объятия, впился в губы страстным поцелуем. Узловатые пальцы его сплелись с холодным металлом, и страсть, охватившая двух трепетных юношей, наконец сбросила себя покров дружбы, обнажив истинные чувства. Я, упершись в стену, смотрел на улыбающегося собаку. Большая, кстати, редкость. И на Мею, что, протирая глаза, явно проснулась позже, чем начала свою тираду. Так, друзья, вам больше нельзя шутить. Это приказ. А затем мы все трое поняли, что все трое все услышали и уставились в пол. Так, у нас неловкая ситуация. Да, крайне. Отвратительно. Думаю, пока этой истории не нужна любовная линия. Поддерживаю. Согласен. Короче, бригадир, у меня тоже беда. История вот такая. В один прекрасный день юная красотка и очаровательная авантюристка с придуманным именем Саломея... И я описала Фитцу всю ту дикую ситуацию с Войнич, моей искусственной болезнью и ее требованием занять пост мецената. Эй, а можно я? Ладно, продолжай, пожалуйста. Спасибо. И Мея закончила свой рассказ о том, как Войнич шантажом заставила ее согласиться на конфликт с обитателями оперы. Итак, поможешь мне взять порулить театральную банду, пока мой псевдопапа все первое кольцо в фарш не перемолол? Я уселся на стул. Скажите, а если бы в те моменты, когда ваша жизнь на волоске висела, я вас бы кинул, вы бы сейчас меня не забрасывали просьбами о помощи? Путь героя тернист и усеян преградами. Мея, хватит. И да, бригадир, он все время лается на меня. Завереет. Его надо починить. Займемся. Кстати, Злата очень просила, чтобы мы все вернулись к Угельесе. Ну, кем бы они ни были. У нее, какие-то видения были на их счет. Недобрые. Я подошел к Злате и склонился над ней. Ее лицо было изможденным. Глазные яблоки под закрытыми веками метались. На лбу был пот, пальцы дрожали. Ее тугая русая коса с лентами и вплетенными костями очень сильно растрепалась. Но стоило мне попробовать собрать ее хоть как-то воедино и коснуться ее головы, как все вокруг куда-то исчезло. На мгновение я увидел Ингу. Она лежала на полу, а на нее смотрел слепой взгляд. Как это может быть, объяснить себе не мог. Следующей вспышкой я увидел тело Уга, пронзенное клинком, в луже крови. А затем Льесу, что с ребенком на руках пряталась в шкафу. И вокруг них, вокруг всего этого, я ощутил присутствие слепого, безликого и безумного существа, наполненного тьмой. Фитц, это просто смешно! Не успел я понять, что вообще только что произошло, как дверь лазарета позади меня открылась, и в комнату вошел Расти. Мы обсуждаем вещи, а вы тут нюни разводите. А ну, марш за мной. А вы чего такой наглый? Время, мой мальчик, время. Все думают, что оно придет, а оно только уходит. О, совсем как Щуп сказали. Кто? Ну, живее. Расти схватил меня за лямки комбинезона и потащил наружу. Но стоило нам выйти, он тут же сбавил шаг. Мимо нас проехало две вагонетки, доверху набитые каким-то мусором. Охранник-горняк теперь в нашу сторону смотрел совсем не так, как несколько минут назад. Сейчас во взгляде его явно читалось уважение. Фитц, я хотел вам признаться. Что, вы тоже меня любите? Просто обожаю. Нет, наоборот, вы идиот. Это старая песня. Да неужели? Но на новый мотив вы почти выстрелили в Злату. Да и не мог этого не... Да, суть не в этом. Почему в нее? Почему не в меня? Чего? Злата, ваша подруга. Близкий вам, пусть и недолго, человек. Она вам очень помогла. Ненавижу, когда вы шаритесь в моей башке, особенно когда я лежу в отключке. Да плевать. Мея – ваша напарница и, возможно, объект романтического интереса. Она ваш изыматель. Первый настоящий изыматель за многие годы. Собака, якобы лучший друг. Хотя по факту просто встретились два придурочных одиночества. Никто из них не мог и не должен был стать жертвой. Справедливости ради, вы были на втором месте, Расти. А должен был быть на первом. Я старый вредный интриган, который вам ни слова правды не сказал. Я вами играюсь, достигаю своих целей с вашей помощью. Я дряхлый и злой. А вместо меня вы, идиот конченый, собираетесь убить талантливую культистку и будущего возможного мистициара. Единственную из сестер в вашей шайке после гибели Ривер. Не единственную. Есть еще. Да-да-да, Льеса и Инна в застенках, в 52-м блоке, у Ван Кейн в мышеловке. Считайте, их уже нет. Инга. Что? Инга, а не Инна. Плевать. В следующий раз будьте любезны, не жертвуйте старость и молодость. Да что вы взбеленились-то так? Она уйдет от вас. Я знаю это. Она в курсе, кого вы выбрали, Фиц. И она в курсе, что вы хоть и не могли не убить, вы могли выбрать. Знаете, как в той истории про химика-алкоголика? Осадочек-то остался. Я только хотел что-то ответить, но сзади, подошедший неслышно из-за наполнявшего все шума, возник горняк-охранник и оттолкнул меня в сторону. Пшел с пути, степняк, слышь? Чего надо? Подошедший поклонился Расти и протянул ему планшет с бумагами. Господин любезный, вы готовы назвать место? Да, сейчас. Фиц, куда? Что куда? Я взглянул на горняка злобно, а он на меня с удивлением, будто бы ему было неясно, как древний может советоваться с таким, как я. Погрузка через час. Нас провезут через кордоны застенок в зону первого кольца, известную как Перепутье. Это общая площадка всех контрабандистов, хоть профиля, хоть провластных. Оттуда под видом доставки провизии в нужное место. Пим подошел к нам так неслышно, что я вздрогнул. А вот Расти, казалось, даже не обратил на это внимания. Мы сейчас посовещаемся и решим. Подойдите позже, сказал он горняку. О, тут не велено стоять. Позже подойти, туловище. Горняк смутился, кивнул и зашагал прочь. Мимо нас вновь проехала мусорная вагонетка, на этот раз практически сбив меня, неосторожно вставшего в центре коридора. Ау! О, больно! Эй, степняк, не смей лапать тележки! Эй, она первая начала. И такие, как она, не в моем вкусе. Захлопни едало, отойди. Извините, господа любезные. А древних здесь любят, как я посмотрю. Где мы вообще? Второе кольцо, 9-й ярус, при стенке. Место называется Работный дом Комли. По факту, транспортная каторга и пункт снабжения пуритной станции, воздухоочистного сооружения. Отсюда собираемся двигать назад, в первое. Разумеется, нелегально. Конечно. После гибели Войты несколько весьма серьезных воротил по части провоза грузов, в том числе и живых, рвут на куски его наследия. У моего коллеги... Расти кивнул на Пима. Можно сказать, есть надежный контакт. Какой-нибудь очередной коллектор? К сожалению, совсем наоборот. Некий судья Комли. Но, по счастью, он сам здесь не бывает. И это хорошо. Я же сказал, Растиньяк, я договорюсь. Не волнуйтесь. Посмотрим. Нам бы разделить группы. Нет. Но почему? Потому что доставка 7 тел или одного. Цена почти не меняется. А денег у нас нет. А я не намерен больше со своими расставаться. Идем все вместе. К этому моменту к нам, под неодобрительный взгляд стоящего неподалеку горняка охранника, подошла Мея. Если бы я или собака были с ним, Войцех бы сейчас свои зубы переваривал. Какое единодушие. Ну тогда вот, пишите адрес. И подумайте хорошенько, Фиц. Расти протянул мне планшет, куда надлежало вписать адрес накладной доставки. Я взял его, впрочем, уже уверенный, куда мы отправимся. 14 часов может оказаться мало. А больше следовать чужим приказам, быть чьим-то безвольным слугой, я был не намерен. Так, попробуем. Нужно было закончить то дело, от которого меня оторвал Войцех. Помочь Зеленому, перегруппироваться с Уго и сестрами, посетить штаб изымателей – это все может подождать еще минимум сутки. если ждало почти неделю. А вот я ждать не могу. Нужно найти Ламию, снять с себя клятву и вновь ощутить свободу своей воли.